Солнечные зайчики то весело носились друг за другом, то замирали, устав от бесконечной пляски, и, отдохнув, вновь пускались на перегонки. Роман лениво следил за ними, лежа у подножия давно знакомого бука. Сквозь золотящиеся от солнца листья просвечивала синева. Бежали легкие облака, казавшиеся то причудливыми башнями, то фантастическими зверями. Тишину нарушало лишь гудение одинокого шмеля и шорох листвы. Сонное блаженство позднего лета пронизывало все. Роман ждал. Ничего другого ему и не оставалось. Переправиться через болото до холодов можно было лишь одним способом. Не считая магии, конечно. Но сейчас более чем когда-либо колдовство требовало осторожности. Остров. Убежище. Таинственное пристанище эльфов и магов, шагнувших за грань дозволенного, должно оставаться тайной. Любое, самое невинное волшебство оставляет след, которым можно пройти. Владел этим искусством и сам Роман. Эльф Либер не был столь самонадеян, чтобы полагать собственные таланты единственными в своем роде. Особенно после приключения на Белом мосту. Лучше потерять пару дней, чем тайну. Сегодня или завтра его и так заметят и переправят. Конечно, терять время не стоит. Но промедление пока еще не смерти подобно. Бард расслабленно следил взглядом за огненно-рыжей белкой, суетящейся на ближайшем стволе. Пока не вскочил и не улыбнулся, хотя вышедшая из зарослей зверюга могла повергнуть в ужас самого закаленного воина. Больше всего тварь смахивала на медведя, но ростом была с сахатого, и к тому же с ног до головы заросла косматой зеленой шерстью. На спине яркой, как мох, на северной стороне дерева, на боках буро-зеленой, на брюхе желтоватой. Перепончатые лапы зверя, если бы не огромные когти, напоминали бы утины. Вместительную пасть украшали тупые загнутые клыки. А вывороченные ноздри шумно вбирали запах пришельца. Удовлетворившись унюханным, страхолюдина в перевалку подошла к Барту и разинула пасть. Вместо того, чтобы выхватить оружие, влезть на дерево, опуститься на утек или на худой конец притвориться мертвым, Роман лениво потянулся к сумке и вытащил прихваченную на последнем постоялом дворе ковригу, которую и предложил чудовищу. Зверь угощением не побрезговал. После ковриги зеленая страшила слопала несколько яблок и полголовки сыра, после чего ткнула Ромеерля рылом. Либер со смехом оттолкнул клыкастую морду, ничуть не озаботившись тем, что болотный лакомка свободно мог перекусить ему руку. «Нет у меня больше ничего, Дан Трясинник. Ты и так слопал мой обед и ужин. Остается надеяться, что меня чем-нибудь накормят дома. Мы едем домой. Там я тебя и угощу». Страхолюд гукнул и безропотно позволил на себя взобраться. Перекинув через спину чудища сумы, Роман тронул трясинника коленями. За первую и топаза Либер не беспокоился. Им не впервые ожидать его в этом лесу. Вперед! Неуклюже на сухом месте в болоте трясинник двигался уверенной размашистой рысью. Лапищи бодро шлепали по грязи там, где провалился бы даже лось. Мимо проплывали заросли камыша, шарахались и взлетали отъевшиеся утки и болотные курочки. Где-то ревел водяной бык. Трясинник, не обращая внимания на птичью суету, уверенно уходил все глубже в топи, где не рос даже Илисис. Дорогу он знал отменно, ровно как и то, что в убежище ему перепадет что-то вкусное. Причем, чем быстрее он доберется, тем скорее получит вожделенное лакомство. Понуканий не требовалось, зверь свою выгоду понимал и спешил изо всех сил. Эльф же мысленно готовился к разговору. Никогда еще разведчик не приносил столь тревожных и странных новостей. Обычно, вернувшись, Роман отсыпался и наслаждался красотой и гармонией зачарованного острова. На этот раз все обстояло иначе. Нужно рассказать отцу и Эмзару обо всем, получить совет приступивших, если те смогут его дать, и мчаться в Таяну. Роман думал об обратной дороге с тоской, но знал, что не проведет в убежище ни единого лишнего часа. Роман усилием воли отогнал неприятные мысли. Успеется. Топи кончались. Трясинник с шумом проламывался сквозь кусты ивняка. Почва еще оставалась сырой и раскисшей, но все, что грозило здесь путникам, это измазать сапоги. Замолк лягушачий хор, чье неуместное в конце лета пение выдавало близость убежища. Земноводных пивунов сменили пернатые. Роман с удовольствием узнавал знакомые, вечно звучащие по-весеннему голоса. Вот Иволга, вот Сизоворонка, а это Ворокуша. Почти соловей, но не соловей. Наконец зверь остановился. Путешествие окончилось на небольшой полянке. Отец уже ждал. Они обнялись. Возмущенный трясинник боднул барда шишковатой башкой. Роман, разведя руками, указал на отца. Кленовая ветвь с усмешкой исчез в кустах, на ходу развязывая серебристую сумку. Изнывавший от нетерпения болотный скакун рванул следом и скрылся в ивнике, откуда незамедлительно раздалось чавканье, похрюкивание и треск веток. Зверь устраивался на заслуженный отдых. Роман и вернувшийся Астен остались вдвоем, оба высокие, с тонкими правильными чертами лица и невероятно синими огромными глазами. Обитатель убежища, однако, оказался чуть моложе и был тоньше в кости. Сторонний наблюдатель из людей легко мог принять его за младшего брата Романа Ясного, но у светорожденных старше тот, у кого тяжелее на сердце. Астен коротко сообщил, что местоблюститель ждет разведчика в Лебедином чертоге, и что Уанна на острове нет, но он извещен.